кто окажется следующей жертвой германской агрессии, когда начнется вторжение в Англию, скоро ли вступят в войну Соединенные Штаты, куда двинется Япония, будет ли нарушен нейтралитет Швеции и Турции, захватят ли немцы нефтеносные районы Ближнего Востока. Все эти и другие вопросы были предметом споров, догадок, пророчеств и пересудов. На больших приемах какой-нибудь новый слух облетал всех с молниеносной быстротой, хотя его, конечно, передавали под строгим секретом. Тут можно было познакомиться с крупными промышленниками, высшими представителями нацистской иерархии, с такими тогдашними кинознаменитостями, как Ольга Чехова, Полла Негри, Вилли Форст. На таких приемах всегда было людно и шумно, и чтобы пересечь зал, приходилось протискиваться между гостями, а порой работать локтями. Но разговоры здесь носили скорее светский характер. Куда интереснее бывали встречи в более узком кругу, где собеседники обычно старались выудить друг у друга очередную сенсацию, хотя порой такой сенсации была грош цена. Распространять подобные новости особенно любил турецкий посол Гереде. Впрочем, он никогда не настаивал на достоверности своей информации и обычно приговаривал: «Не могу поручиться, что это так, но все может быть, и потому я решил вас проинформировать конфиденциально». Посол Гереде был высокий, всегда щегольски одетый мужчина, с черными густыми бровями и тяжелым носом. Он угощал душистым турецким кофе, таким густым, что в чашке чуть ли не торчком стояла ложка, рахат лукумом и знаменитым измирским ликером. Гереде был поразительно разговорчивым человеком, и чаще всего встреча с ним выливалась в его монолог. В его посольском кабинете висела карта Ближнего Востока, а его излюбленной темой был разбор возможных вариантов операций немцев по захвату нефтяных районов Ирака и Саудовской Аравии. «Турция», — начинал свои рассуждения Гереде, — «не раз заявляла, что она не пропустит немцев через свою территорию. Если Германия попытается что-либо предпринять в этом отношении, мы будем сопротивляться, они это знают». «Значит, они уже обращались к вам с таким предложением?» «Что вы? Я этого не говорил. Просто им известно, что мы их не пропустим. Но им нужно позарез горючее для танков, авиации, подводных лодок. Следовательно, им придется высадить парашютный десант, чтобы захватить Мосул. А для этого нужны базы. Греция, острова в Эгейском море, Египет. Если немцы высадятся в Ираке, Турция будет зажата с двух сторон. Тогда нам будет трудно, очень трудно». «Вы хотите сказать, что в таком случае Турция пойдет на уступки Берлину?» «Я этого не говорил. Мы не хотим ни с кем ссориться. Англичане наши друзья, немцы наши друзья. Англичане говорят, что ради захвата Ирака немцы готовы потребовать у вас согласия на их проход через Кавказ. Это чепуха. Вы на такое дело не пойдете, и они ничего не сделают. У вас с Гитлером пакт о ненападении, и я знаю из авторитетных источников, что он твердо намерен его соблюдать. Тут все ясно. На нас, немцам, тоже нет смысла нападать. Поверьте мне, они теперь сосредоточатся на Египте, помогут Муссолини овладеть Грецией, а затем высадят десант в Ираке. Вот каковы их планы». Развивая свою мысль, Гереде то и дело подходил к карте, старался убедить собеседника, что десант в Мосуле — это наиболее вероятный дальнейший шаг Гитлера. Прощаясь, он говорил: «Если услышите что-либо о планах немцев на Ближнем Востоке, сообщите мне. Это очень важно». Посол Гереде вовсе не был таким простаком, каким мог показаться с первого взгляда. Он поддерживал весьма близкие связи с нацистской верхушкой. Возможно, по уговору с Вильгельмштрассе он даже играл определенную роль в гитлеровской кампании дезинформации, с разговорами о предстоящих операциях на Ближнем Востоке отвлекать внимание от подлинных намерений Берлина.